Wir schreiben das Jahr 2008. Die letzten Rettungsversuche der Musikindustrie sind gescheitert. Tausende Bands und Konzerne sind dem Untergang geweiht. Doch aus der Asche der verbliebenen Träume ist eine neue Spezies entstanden. Überlebensfähiger als alle anderen vor ihr. Die G-Max-Spezies. Пусть не крик до найсом, захватили ваш район. Тут же черный, повсюду наступил Армагеддон. Открылась дамба, наш разлив на вас цунами. Ярко львит, вода кипит на вас, летит метеорит. Да просто крик, сунешься, пусть окей. Пошел на нас и спел беды. Настал твой месяц, черный день, я ваш палач, я ваш злодей. Бери мафон, нажми на плей, учи наш текст, давай смелей. Там наша слава, там победа, под гора, мы на ней. Наконец-то русский рэп сделал первые шаги. Мы отряд номер один, мы элитные борцы. В той стране, где мы живем, надо спешить кирлыку. И сам нас начинают изучать русский язык. Зацени, когда не крик, попадает наш на бит. Из-за слова чинных с буква Г попала в алфавит. Нашу душу не понять или некой не измерить.